И снова часовню наполнил чугунный гул. «Свои! Долгожданные!» Зоя уже могла держаться на ногах и сама пошла к дверям, опираясь на руку отца. «Константин!» Он подхватил ее на руки, как ребенка, и она приникла щекой к его пропахшей морем соленой рубашке. Отец Иоанн зажег свечи в двух канделябрах и облачился в парчевую ризу поверх подрясника. Никола и Захариус перенесли аналой к ступеням алтаря. «Дети», — сказал поп Иоанн обрученным, — «до рассвета не более 2 часов. Константин и Зоя, подойдите, чтобы я соединил вас навеки». «Отец Иоанн», — взмолилась невеста, — «ведь мама еще не знает, что я здорова. Сердце ее может не выдержать. Отец хотел послать домой нянюшку». «Ох, Зоюшка», — заплакала старуха, — «я заплутаюсь по тьмах. Уж хоть бы Никола вывел бы меня на дорогу». «Позволь мне отлучиться, отец», — попросил молодой Зуриди. «Нет, лучше это сделаю я», — быстро вмешался Матиас. «Не годится брату уходить от сестры в час ее венчания. Панайот, хочешь, я приведу Анастасию сюда?» «Не успеешь, брат. Через 1/2 часа Константин и жена его Зои должны быть в море. Но проводить к Анастасии нашу старушку нужно. Что ж, ступайте, няни Матвей, обрадуйте мать и дождитесь нашего возвращения. Скажите матери, что она сможет проститься с молодыми в тихой бухте. Позднее мы сами проводим туда Анастасию». Поп Иоанн пошел открывать. И пока старуха, плача, прощалась с Зоей, а священник возился с тяжелым засовом, Василий Баранщиков, сжав до боли руку младшему Зуриде, шептал ему: «Никола, клянусь тебе Христом, то недобрый человек. Я узнал его, он торговец людьми. Проследи за ним, а то беда будет. Всех нас предаст и в рабство обратает». Дверь открылась, старуха и Матвей вышли из часовни. Никола Зуриди поманил к себе Захариуса, шепотом перекинулся с ним 2-3 фразами, потом оба подошли к попу. «Скажи, отец Иоанн, есть еще ход из часовни?» «Есть, только подземный, тесный, паутина там. Выход в склеп Маврониса рядом, знаешь?» «Знаю. Открой нам этот ход, отец Иоанн, поскорее». Старик отогнул край ковра, открылась плита с кольцом. Схватившись за кольцо, Никола с трудом поднял массивную плиту. «Возьмите свечу, спуститесь в подвал. Увидите дверцу, за ней короткий ход прямо в склеп. Когда подниметесь по ступенькам, только откиньте решетку, она не заперта». Оба грека исчезли в черном отверстии подземелья. Внизу тихонько звякнула дверца. Наступила тишина. Прошла минута, другая, и люди, приникшие ухом к дверной щели, уловили шорох удаляющихся шагов. Освещенные луной дорога и кусты на откосе казались белыми. 2 тени, мужская и женская, скользнули под аркой кладбищенских ворот и спустились в лощину, где протекал ручей. Матиас помог старухе перебраться через ручей вброд и выйти на дорогу. «Отсюда ты и сама дойдешь до дома, женщина», — сказал он, — «а я вернусь на кладбище, к друзьям. Не каждый день случается видеть такую свадьбу. А кроме того, у меня там у кладбища привязана лошадь. Ступай, ступай себе с миром. Здесь я не заплутаюсь, дорога простая. Отащи свою лошадь, да возвращайтесь все поскорее». И женщина стала подниматься в гору. Матиас подождал, пока женщина скроется в темноте, и побежал по тропинке к мызе Али Магомета. Вот и купа деревьев, скрывающих угол дувала, глинобитной стены, окружающей мызу. Пробежав вдоль стены до неприметной деревянной двери, украшенной резьбой, лазутчик постучал. Не выждав и минуты, он снова постучал, нетерпеливо и настойчиво. Потом забарабанил в дверь кулаками. Наконец, за дверью послышался шорох. Она чуть приоткрылась. «Это ты, Осман?» — спросил пришелец. «Почему долго заставил ждать у дверей? Скорее пропусти к Забиту. Он ждет меня нынче». «Ты пришел слишком поздно, эфенди Глен. Сардар ожидал тебя до полуночи. Сейчас потревожить Сардара невозможно. Где он? В гареме? О, дьявол, если тебе дорога твоя палисандровая башка, слышишь ты, Осман, то сделай немедленно все, что я тебе сейчас прикажу. Подними на ноги Сардара сию же минуту. Скажи ему, что он обманут. Дочь Зуиди жива. Ее сейчас увезут отсюда в море. На кладбище, в часовне прячутся клефты. Нужно, чтобы Заптии сейчас же окружили кладбище».